Логические задания и проблемные вопросы. Первое. Сравните два подхода к определению сущности международной политики. Первое. Международная политика есть искусство осуществления влияния, манипулирования или контроля главных групп в мире, чтобы достигать цели вопреки и противодействию других. Right. Второе. Суть международной политики есть конфликт и его урегулирование между группами людей, которые не признают общей верховной власти. Fox. Какой из этих подходов, на ваш взгляд, ближе к истине? Второе. 26-й президент США Рузвельт заметил однажды, что для государства безнравственно видеть лишь свои собственные интересы. Как вы думаете, должна ли международная политика быть нравственной? Должна ли она подчиняться моральным принципам или следовать только интересам государства? Третье. Раньше международные отношения основывались на доктрине ядерного сдерживания СССР и США, двух военных блоков. Теперь СССР как государство отсутствует. Выше ли стала, на ваш взгляд, международная безопасность? Аргументируйте свой ответ. Седьмое. Какое значение в международных отношениях имеет такой фактор, как нефть? Приведите примеры воздействия этого фактора на изменение международных отношений.